Глава 27. Мигель, зовите меня Кондором. Ястреб лежал на земле. Туи растолкала нас всех и взялась за осмотр раненого. Мы сгрудились вокруг, словно взволнованные мамаши в приемном покое больницы. Ястреб тихо постановал сквозь зубы, пока Туи обследовала его правую руку. «Перелом запястья», — коротко бросила Туи. «Также возможен перелом нескольких ребер, как голова». «Как в тумане», — пробормотал ястреб. Туи достала из кармана джинсов фонарик-карандаш и принялась исследовать реакцию зрачков ястреба на свет. Пустельга внимательно наблюдала за манипуляциями Туи. «Я видел, как она тревожится за ястреба. Мое сердце тоскливо заныло». «Где ты раздобыла этот фонарик?» — спросила она Туи. Туи фыркнула. «Обзавелась им сегодня», — сказала она, продолжая исследовать многочисленные синяки и ссадины на смуглой коже ястреба. «Подумала, что хороший медицинский набор скорой помощи нам не помешает. Тебе повезло, чувак», — обратилась она к ястребу, — «что я прихватила целую аптеку». Хотя не думала, что она понадобится так скоро. Она убрала фонарик в карман. «Полагаю, что сотрясения мозга у тебя нет. Но в нормальных условиях я немедленно отправила бы тебя в больницу». «Никаких больниц», — простонал ястреб. Он дышал тяжело, с хрипом и свистом. Я зажмурился, невольно вспомнив ту ночь, когда умирала моя бабушка. Я чувствовал, что смертельно устал и физически, и эмоционально. Из-за оставшейся после извлечения чипа раны я даже не мог толком сесть на траву. Эта рана постоянно напоминала мне о зле, которое преследовало нас и гнало, не давая покоя. Но хуже всего было ощущение беспомощности. Я ничего не мог сделать для ястреба и ничем не мог помочь отряду. Господи, как долго это будет продолжаться? Или мы обречены вечно скитаться? Или эволюционисты рано или поздно поймают нас? Боковым зрением я уловил какое-то движение в темноте и быстро обернулся. Оказалось, что это Рейвен. Прижав ладони к щекам, она попятилась назад, глаза ее были полны слез. Филин быстро обнял Рейвен за плечи и шепнул на ухо несколько слов. На лице девушки застыло выражение муки, как у человека, который вспомнил нечто ужасное. Однако тихая, настойчивая речь Филина, видимо, успокаивала ее. Рейвен порывисто вздохнула и вытерла слезы. Можно было только гадать, какую боль и страдания несут эти двое в своих сердцах. Мое сердце тоже сжалось от боли. По собственному печальному опыту я знал, что прошлое невозможно выкинуть из памяти. Но сейчас меня больше волновало будущее отряда. Мне хотелось, чтобы оно оказалось лучше, чем прошлое каждого из нас. И попытки понять, что для этого делать и куда двигаться дальше, неизменно приводили меня в смятение. «Знак! Какой-нибудь знак, Господи! Хоть что-нибудь, направь нас, это все, о чем я прошу. Куда нам сейчас идти, что делать?» «А интересно», — начал говорить Сокол, осторожно усаживаясь на траву так, чтобы не потревожить рану на ягодице. «Как вообще эти плохие парни в черном узнали, что ты заявился домой?» «Насажали жучков в доме у родителей», — предположил ястреб. Он не переставал болезненно морщиться, пока Туи накладывала ему тугую повязку на сломанное запястье. «Скорее всего, вряд ли они нас выследили по дороге домой. Я все время был на стороже и ничего подозрительного не заметил». «Ясно. Но визит хотя бы того стоил? Ты узнал что-нибудь полезное для нас?» «Ну, эволюционисты сразу же после моего побега из дома изъяли все документы, но мне удалось узнать имя врача и название пекинской клиники, в которую обращались родители». Здоровой рукой ястреб извлек из кармана смятый листок бумаги и протянул его пустельге. Она взяла бумажку, развернула и прочитала вслух. «Доктор Крис Шмидт. Клиника репродуктивной медицины «Золотой гусь». Туи нахмурилась. В темноте ее черные крылья напоминали две большущие пляшущие тени у нее за спиной. «Так значит, не Гольдберг?» Думаю, что если у этого Гольдберга была задача скрыться от эволюционистов, то первое, что он сделал бы, поменял имя, выразила Пустельга, откидывая упавшие глаза светлую челку. Ага. И к тому же... В названии клиники «Золотой гусь» и в фамилии Гольдберг имеется кое-что общее, не находите? Добавил Сокол. Примечание. Фамилия Гольдберг дословно переводится с немецкого как «Золотая гора» от слов «Гольд» и «Берг». Конец примечания. Может быть, просто случайное совпадение, не очень уверенно произнесла Туи. Может, согласился Сокол, но маловероятно. Понимая, что сейчас у нас нет времени на долгую дискуссию, я вклинился в разговор. «А что насчет продуктов и всего остального? Вам удалось раздобыть что-нибудь?» «7 отличных туристических рюкзаков», — рассмеялся Сокол, «до отказа набитых продуктами и разными приспособлениями для кемпинга. Мягкие лямки, дополнительный широкий ремень, чтобы закрепить на талии. Для полета лучше не придумаешь». «Да, но ястреб серьезно ранен. Я не позволю ему подняться в воздух, пока не осмотрю хорошенько его крылья при свете дня», — сурово заявила Туи. Пустельга прикусила губу. Мое сердце снова сжалось от боли и сочувствия. «Так что же нам делать?» — спросила Пустельга. От волнения ее британский акцент стал еще сильнее. «Прежде всего, нам надо забрать наши рюкзаки с припасами», — сказала Туи. «Мы не можем опять вот так все побросать и лететь неподготовленными, куда бы ни направились». «Но как? Ястреб и идти-то не может, не то что лететь». Ястреб со стоном поднялся с травы. «Не надо преувеличивать, я прекрасно могу идти». «Если мы пойдем пешком, то можем напороться на эволюционистов?» возразил Сокол, сидя на траве. «Пожалуйста, Господи, какой-нибудь знак». Пустельга вздохнула и достала свой смартфон. «Давайте посмотрим, нет ли сообщений о бесчинствах эволюционистов, рыскающих в поисках икаров. По крайней мере, будем знать, куда нам идти не надо». Вскоре смартфон Пустельги заговорил на разные голоса. «Смотрите, что я нашла, это было в новостях». Она развернула смартфон так, чтобы мы все могли видеть картинку на дисплее. Мы все придвинулись поближе. «Фу, надеюсь, ты пошутила», — скривившись от отвращения, воскликнул Сокол и тут же отпрянул назад. Камера показывала процессию людей в белых балахонах. Они шли маршем по ярко освещенной улице Лос-Анджелеса, размахивали плакатами и выкрикивали какие-то лозунги. Демонстранты были настроены крайне решительно. Весь отряд фыркал и кривился, глядя на дисплей. Я же не мог оторвать глаз от картинки. Ангелисты бросались к людям на улице, в чем-то горячо их убеждая. До меня долетали отдельные фразы. «Ангелы в небе! Защитим ангелов от корпорации эволюции! Не позволим этому случиться! А что, если бы это были ваши дети? Спасем ангелов! Помогите нам!» Некоторые из ангелистов подносили к камере свои плакаты, на которых были крупно выведены цифры телефонного номера и адрес сайта в интернете. «Присоединяйтесь к нам!» — кричали они. «Это знак? Господи, это именно то, что ты хочешь от нас? Мы должны позвонить им!» Я вытащил свой мобильник и принялся набирать номер, указанный на плакате. Сокол подскочил ко мне и крепко ухватил за запястье. «Эй, приятель, ты что, рехнулся?» «Они помогут нам», — сказал я, высвобождая руку. «Мы не можем вечно убегать и прятаться». Сокол придвинулся ко мне почти вплотную. Его большие желтые глаза уставились на меня. «Они хотят нас использовать точно так же, как эволюционисты. Не покупайся на эту туфту, Мигель, пораскинь мозгами». «Ты считаешь, что они затевают нечто плохое только потому, что они религиозные люди?» Я сердито шевельнул крыльями. «Ты им не доверяешь, потому что они верят в Бога?» «Да откуда ты знаешь, во что они на самом деле верят?» взъерепенился Сокол. «Что, если они хотят заманить нас в ловушку?» «Я верю в Бога, и я верю, что Он защитит нас. И я верю, что ангелисты появились не просто так, что они посланы нам», — твердо заявил я. Сокол отпустил мое запястье, развернулся и стал мерить шагами газон. «А что, если это все-таки окажется ловушкой?» — остановившись, спросил он. Я опустил руку с мобильником и медленно обвел взглядом товарищей. Отряд смотрел на меня. В больших желтых глазах я видел целый спектр эмоций. Страх, тревогу, презрение, надежду. Даже Филин и Рейвен выжидающе смотрели на меня. «Послушайте», — тихо заговорил я, — «я понимаю, что большинство из вас не разделяют моей веры и не относятся к Богу так, как отношусь я. И это означает, что ангелисты не вызывают у вас ничего, кроме подозрения и неприятия. Я знаю это и понимаю ваши чувства, но вы не дали им ни единого шанса, а между тем, один раз они уже помогли нам, когда Пустельга, Ястреб и я вытаскивали вас из западни, в которую вас загнали эволюционисты. Тогда они действовали против эволюционистов. И, между прочим, никто из других обычных людей, с которыми мы до сих пор сталкивались, не помог нам. Все только целились на нас своими камерами. Ты забываешь, что мой отец рисковал жизнью из-за нас. В него всадили пулю», — хриплым голосом произнес Ястреб. «Возможно, его уже нет в живых». Пустельга тронула его рукав. «Он был жив, когда мы уходили, был жив, но мы не знаем, дождался ли он скорой, мы не знаем, довезли ли его живым до больницы». Он аккуратно отстранил Пустельгу и сделал шаг ко мне. «Где были твои ангелисты, когда моя сестренка кричала и задыхалась от ужаса? Где они были, когда стреляли в моего отца?» Голос Ястреба дрожал. «Где они были, когда подбили меня? Где все это время был твой Бог?» Мое горло сжалось, я не мог ответить на вопросы Ястреба, потому что мысленно задавал их сам. «Ну, а я тебе скажу, кто был тогда рядом со мной», — повышая голос, продолжил Ястреб. «Ты был, Пустельга была, весь отряд, все вы были там». Сокол перестал шагать взад-вперед по газону. Остановившись, он развернулся ко мне. Наши взгляды встретились. «Послушай, Мигель, взгляни на нас. Это я, Сокол. Это мы, Туи, Ястреб, Пустельга, Филин, Рейвен. Мы твои друзья, и мы единственные, кто с самого начала был рядом с тобой. Мы единственные, на чью помощь и поддержку ты всегда можешь рассчитывать. Время решать, Мигель, с кем ты? С нами или с ними?» «Это не игра, Сокол». «Нет, это не игра, Мигель. Это война», — отрезал Сокол. Я видел, что остальные с ним согласны, даже Филин и Рейвен были на его стороне. «Если ты сейчас уйдешь к ангелистам, отряд не будет ждать твоего возвращения». Я не отвел глаз, я остался неподвижен, но мое сердце рухнуло в пропасть. У меня и в мыслях не было покидать отряд. Я лишь искал поддержки и защиты, если ангелисты могли дать их нам. После страха, пережитого этой ночью, и навалившейся на меня безумной усталости, предложение ангелистов, сулившее относительный покой и защищенность, выглядело соблазнительным. Но отряд видел в них врагов, примерно таких же, как эволюционисты. Я понял, что если сейчас уйду к ангелистам, то потеряю отряд. Глядя на моих разбившихся на три пары товарищей, которые смотрели на меня с разной степенью тревоги и озадаченности, я чувствовал, что они уже сейчас выталкивают меня. Если я уйду, будут ли они хотя бы скучать обо мне? Я был частью отряда. С первых дней знакомства с каждым из них я знакомился с ними как с членами отряда. Сокол вечно вовлекал меня в свои игры. Туи, хоть и была резкой, но всегда оставалась доброй и открытой. Филин был мне как старший брат, а Рейвен как младшая сестра, которой у меня никогда не было. Ястреб был верным другом, который стоял за меня горой, а я... Что мог предложить им я? Я посмотрел на пустельгу, она протиснулась между ястребом и соколом, подошла ко мне и взяла за руку. «Мигель, не уходи! Ты нужен нам!» Быстрая слеза скатилась по щеке пустельги. Мое сердце рассыпалось на тысячи осколков. Я не мог видеть ее расстроенной. Пустельга была сильной, заботливой, красивой, умной, но она была ужасно ранимой. Мне так хотелось защитить ее, защитить их всех, но я понятия не имел, как это сделать. «Зачем я вам нужен?» — сдавленно прошептал я. Пустельга улыбнулась сквозь слезы. «Ты наша совесть, Мигель, ты наш друг, ты часть нашей семьи, мы все нужны друг другу». Я знал, что не смогу покинуть отряд. Пока нет. Возможно, никогда. Возможно, ответ, который я искал, знак, о котором я просил, находился там, где находились ангелисты. Возможно, нет. Но я не готов был терять мою семью ради зыбкого «возможно». Мне оставалось лишь верить, что ответы сами найдут меня, где бы я ни был, если я буду по-прежнему держать свое сердце открытым. Я остановил видеоролик, где ангелисты призывали присоединиться к ним, и стер из мобильника номер их телефона. Мой разум успокоился, мое сердце приняло решение, и благословенный мир снизошел в мою душу. «Кондор!» — услышал я собственный голос. «Что?» «Кондор!» — произнес я чуть громче и тверже. «Зовите меня Кондором!» Мгновение спустя темная физиономия сокола расплылась в сияющей улыбке. «Отлично!» — он протянул мне пятерню, и я машинально шлепнул его по ладони. На лице пустельги отразилось невероятное облегчение. Даже Филин и Рейвен улыбнулись. Ястреб кивнул. «Самое время, чувак, для нового имени! Самое время!» — радостно воскликнула Туи. «А теперь надо подумать, как нам поскорее убраться отсюда?» «А не могли бы мы просто позаимствовать машину?» — вдруг выдал идею Сокол. «Как думаете, сможем мы завести ее без ключа?» Отряд дружно уставился на Сокола. Он растерянно захлопал глазами. «Это было просто предложение, с чего вы решили, что я знаю, как именно это делается?» «А ты знаешь?» — спросил Ястреб. «Нет», — отрезал Сокол. «Когда я был нормальным человеком, я играл в бейсбол и читал комиксы, а не угонял машины». Вопрос Ястреба мгновенно вернул меня к тому периоду моей жизни, о котором я сожалел каждой клеточкой существа и старался не вспоминать. Ястреб тяжело вздохнул. «Кто-нибудь знает, как взять машину без разрешения хозяина? Пустельга?» Пустельга покачала головой. «Взломать систему безопасности, вскрыть замок, пожалуйста, а угон автомобилей не знаю, не пробовала. Машина отчима не считается, у меня от нее ключи были. Мы не можем улететь, мы не можем поехать на общественном транспорте, у нас нет денег, чтобы взять машину на прокат, и мы даже не знаем, как угнать машину, и что нам теперь делать? Боже, если есть иной путь, прости меня, что я выбираю этот». «Я знаю, как», — неохотно произнес я. Теперь настала моя очередь оказаться в центре внимания. «Что?» «Я знаю, как угнать машину». «Ты это серьезно, Кондор?» — с восхищением спросил Ястреб. Туи скрестила руки на груди. «Сейчас не время шутить, чувак. Я потом все объясню. А пока, пожалуйста, просто доверьтесь мне». «Идиот!» — с энтузиазмом откликнулся Сокол. «Определенно мне нравится этот новый Кондор!» — я слабо улыбнулся. «Это не то, что я намеревался делать, но я должен сделать то, что должен, ради отряда».